Мосье де Бомарше почитает Франклина и глубоко огорчен, что столь редко имеет возможность докладывать ему о своей деятельности. Сайлас Дин был прав, и в глубине души Франклин не мог этого не признать. Не говорил ли он сам своему внуку Вильяму, что обошелся с этим мосье Короном не очень-то любезно и не очень-то вежливо? Не рассказывал ли он внуку, да и себе самому, историю о бароне? Мало ли, что этот человек ему неприятен. Нужно пересилить себя и видеться с ним почаще. «Покамест я здесь еще не совсем устроился», — сказал он, — «и принимаю только близких друзей, вас и еще кое-кого. Но в скором времени я с радостью стану беседовать с вашим изобретательным мосье де Бомарше. У него есть идеи, это не подлежит сомнению. Он деловой человек». Он дебруярд, как говорят здесь, ловкач. Я не хочу недооценивать его заслуг. Пожалуйста, передайте ему это со всей сердечностью, на которую только способен ваш французский язык. Он на минуту задумался. «Если не ошибаюсь, — сказал он затем, — в начале июля исполнится год, как Конгресс провозгласил независимость. Я думаю созвать по этому случаю наших друзей, — и уж, конечно, не обойду вашего ловкача». Сайлас Дин находил, что до июля, пожалуй, еще далеко, но, обрадованный даже таким обещанием, он от души поблагодарил доктора и удалился. На другой день, к удовольствию Франклина, его навестил доктор Дюбур. За последние месяцы Франклин очень привязался к этому почтенному, словоохотливому, образованному, любезному, педантичному человеку. По просьбе Франклина Дюбур помогал ему отделывать французские письма и заметки. Он являлся всегда с множеством больших и маленьких, иногда довольно любопытных сплетен, новостей, и оказывал Франклину множество разнообразных услуг. Кроме того, Франклин был признателен Дюбуру за то, что благодаря ему поселился в саду в Патти. Спокойного, уравновешенного американца забавляла горячность его французского друга, который в пылу спора часто говорил лишнее и искренне удивлялся, если такая несдержанность обижала собеседника. Доктор Дюбур с гордостью сообщил, что через 2 недели издатель Руо начнет продавать 4-е издание франклинского «Бомому Ришар». У него, Дюбура, на днях была долгая дискуссия по поводу его перевода за бароном Гриммом из энциклопедии. Долгая и, надо сказать, весьма бурная. Новоиспеченному барону не нравится, что переводчик злоупотребляет оборотом «говорит добрый Ришар». Между тем, этот оборот встречается на протяжении 18 страниц всего только 84 раза. Он, Дюбур, дал понять критикану, что не дело переводчика исправлять автора. Такие значительные произведения, как франклинское, нужно переводить со смирением, благоговением и точностью, а эти качества, по-видимому, совершенно чужды господину барону.